Глава шестая. Свекровь. Кафе «Ариана» на Арбате славилось своей кухней, приятными интерьерами, умеренными ценами и, самое главное, очаровательной хозяйкой Полиной или Полей, как звали ее друзья. Мало того, что она была симпатичной, стильной, ухоженной, внимательной, она была еще и прекрасным собеседником, в который заглядывали и женщины, и мужчины на чашечку кофе, и на разговор. Ее телеграм-канал тоже был весьма популярен. В Ариане отмечали дни рождения, защиты, награды, юбилеи и все остальное, что обычно отмечают люди, когда чувствуют, что событие того стоит. Светлана Кудрявцева из ломбарда «Золотой век» дружила с Полей. К тому же они были одногодки и учились когда-то в одной французской спецшколе, но в разных параллельных классах. Ломбард «Золотой век» не был на 100% ее, а всего лишь на 40%. Но этого было более чем достаточно для нормальной жизни в центре мегаполиса. Светлана не любила загород. Она жила в огромной квартире на набережной с видом на площадь Европы. Рядом находились зеленые лужники с бассейнами, спортзалами и велодорожками. Так что ей хватало активностей на свежем воздухе и в пределах города. «Невероятные котлеты, Поля! Очень вкусно!» – нахваливала Светлана, сидя на своем любимом месте в Ариане. «Тебя что-то давно не было, дорогая. Ты куда-то ездила?» Поля присела к ней за столик. «Разве? Давно? Я была у тебя на прошлой неделе. Ты просто заработалась. Помнишь, тем летом мы катались на корабле по Москве, реке? Там было еще театральное представление», — неожиданно спросила Светлана. «Конечно, помню», — заинтересованно посмотрела на подругу Поля. «За соседним столиком с нами сидел доктор Виктор. Не помню фамилию. А ты помнишь?» «Топагуа? Да он же в моем подкасте недавно был. Эпизод «Смерть как перформанс». Он же патологоанатом, если не знаешь». «О, надо послушать. У тебя есть его контакты?» «У меня где-то был его номер». Поля начала скользить пальцем по экрану своего телефона. «Да, есть. Записывай. Ты хочешь, чтобы я позвонила? Или сама с ним разберешься?» «Сама разберусь. Спасибо тебе огромное. Можно попросить шоколадное суфле с мятой?» — перевела разговор Светлана. Поля не стала докапываться, зачем вдруг Светлане понадобился Виктор. Надо всего лишь подождать, и она все узнает. А если не узнает, то тем более не стоит спрашивать, чтобы тебе не наврали. Звонить Виктору сейчас было уже поздно, и Светлана решила отложить разговор на завтра, на первую половину дня. Она точно не помнила, как они вышли тогда во время вечеринки на довольно странную тему про отравление. Что-то про Распутина, кажется. Кто-то упомянул, которого отравили, и яд его плохо брал. Виктор тогда сказал, что у него есть приятель, для которого нет незнакомого яда, что лучше специалиста в этой области у нас в стране нет. Светлана хотела попросить Виктора связать ее с этим человеком. На часах было почти 10. Она открыла дверь и зашла в квартиру. «Светик, ты поздно сегодня, привет!» — встретила ее гостившая из Питера свекровь. Несмотря на преклонный возраст, она продолжала ездить к сыну, мужу Светланы, каждые 2 месяца на скором поезде, да и Машеньку, внучку, лишний раз повидать и поучить уму-разуму не помешало бы. Маша училась в пищевом институте на технолога косметического производства. «Да, Ирина Дмитриевна, поздно. Сказать, где была?» — пошутила невестка. «Никого. Гриша на встрече. Машка усвистала в 8 в какой-то клуб. Ты в 10 заявляешься. Не семейка, а рабочее общежитие. Возмущалась свекровь, но вполне давала себе отчет, что ее возмущение – это просто сотрясание воздуха, к которому никто особо не прислушивался. «Чай-то хоть попьешь с одинокой старушкой!» Она была милая и сговорчивая, и Свете не мешала. У Машки получился неплохой запах. Не знаю только, пользуются ли сейчас твердыми духами, спросила Ирина Дмитриевна. В наше время были такие, но, сказать по правде, особой популярностью не пользовались. Раскрутится, она умная, за помощью пока не обращалась. Светлана положила немного малинового варенья в розетку. Сервировкой стола со всеми прибамбасами занималась свекровь. Через панорамное окно в гостиной Москва светилась вечерними огнями. Светлана обожала этот вид. 20 лет назад все было по-другому, когда она здесь жила девчонкой. Правда, в другом доме, которого уже не существует, если только в памяти. «Ты знаешь этого ее нового парня, Олега? Он ей помогает. Спросила бы хоть его фамилию на всякий случай». Она опять с ним в клуб пошла, я слышала. Надо, чтобы правильно предохранялись, не забывали. Тот факт, что им надо предохраняться, не вызывал в Ирине Дмитриевне никакого сомнения. Сказывались нравы времен ее советской молодости, которые особой скромностью не отличались. У нас было намного больше доверия к друг другу. Мы все были на виду, мы все были из одних и тех же школ, с приблизительно одним и тем же уровнем знаний, с одним достатком и даже с примерно похожим будущим. Среди нас не было чужаков. Она так объясняла их своеобразную свободу. Да и аборт делался бесплатно в районном роддоме, без лишних вопросов и суетни. Здравствуйте. Домой пришел Дмитрий, муж Светланы, в прошлом адвокат. Сейчас плотно занимался антиквариатом. Чаевничаете? Присоединяйся, соколик, позвала его Ирина Дмитриевна. Машки опять нет. Она вообще в институт-то ходит, кто знает, сказал Дмитрий, садясь за стол. Сразу потянулся к варенью. Нельзя, но хоть ложечку. В голове крутилось кольцо сегодняшней клиентки. Рубин был потрясающий. Его и проверять не надо особо. Настоящая голубинная кровь. Работа по золоту удивительная. Болен, как ни крути. Странная какая-то конструкция кольца и стиль. Похоже на копию флорентийскую какую-нибудь из средних веков. Может быть, с картины срисовали? Интересно, откуда оно у нее? И кто она такая? Очень смутно и неуверенно к Светлане приходили мысли, что она где-то уже видела такое кольцо.